Глава третья, день первый, утро. Едва слышный стук металла заставил встрепенуться и прислушаться к окружающей обстановке, надеясь уловить его вновь. Увы, сделать это не получилось. Звук не желал повторяться. Однако приблизительное направление я запомнил и, после недолгих колебаний, направился в его сторону. Долгое время никаких признаков присутствия живых существ не было. Только хиски неспешно перелетали с одного места на другое. Но спустя 200 метров мне все же удалось расслышать звуки голосов. Утроив осторожность, я скорректировал свой путь и почти пополз к сокрытым от меня разумным, которые, это вызвало искреннюю радость, явно были гномами. Это можно было понять по голосам, и я окончательно в том убедился, подобравшись к группе на близкую дистанцию. Встреченные мною подгорные жители оказались весьма разношерстны. Предводителем отряда выступал высокий и широкоплечий гном с большим арбалетом, лежавшим у его ног. Оружие явно указывало на принадлежность его владельца к третьему рангу юнитов, отчего мое сердце забилось чаще, ведь заполучить такой приз Коза в первые сутки игры был неплохим достижением. Следующим взгляд падал на двух его спутников с короткими копьями, явно относившихся к Хас. А еще здесь были из десяток простых гномов, обходившихся без кольчуг, но также вооруженных. В эту смесь органично вплетались женщины и дети, еще 20. Это были не те разумные, которые стали бы на меня нападать, а потому прятаться дальше не имело смысла. Все, что нужно, я уже разглядел. Посчитав так, я поднялся в полный рост и сделал шаг на поляну, где расположился мое будущее пополнение. Реакция гномов была похвальной. Многие вскочили на ноги, похватали оружие, готовясь сражаться. Впрочем, почти сразу остановились, рассмотрев мою расу. Все верно. Гномы крайне редко нападали на своих сородичей. Не встретишь гнома-разбойника, кланы гномов никогда не выясняют свои отношения в войнах. Только игроки порой нарушали данный порядок. Но и то не слишком часто. Даже они готовы были договариваться. И потому появление сородича оказалось встречено отрядом настороженно, но не враждебно. «Я Тандалин, прибыл в этот край для защиты гномов. С кем могу говорить?» «Я Гвид, говори со мной», — произнес рыболетчик, даже не взглянув на своих сородичей. Очевидно, что в своем лидерстве у него сомнений не было. Этим утром мне от пленного стало известно о том, что отряд орков направился к поселению под горой. «Вам известно, что стало с деревней?» «Мы жители этой деревни», — мрачно ответил Гвид. «Те, что не были захвачены орками». «Предсказуемый ответ. Чего-то подобного я и ждал. Расскажите мне о силах врага и том, как вам удалось спастись». Пусть мой тон и был мягок, слова эти оставались приказом, и арбалетчик, помедлив, все же решил на них ответить. Впрочем, положение его было таковым, что отказываться, подчиняться он не мог. Врагов около 70, по крайней мере, столько осталось после штурма. Среди них десяток швырятелей и один шаман. А собрались здесь в основном те, кого не оказалось в деревне в момент нападения. Значит, наврал орк, сильно наврал, с учетом потерь деревни на... Отправлялась целая сотня зеленомордых, да и в настоящий момент их много. Сейчас орки в селении? Да, нападение произошло всего 2 часа назад. Где держат пленных, известно? В том, что они были, не стоило сомневаться. Орки предпочитали свежие продукты. Нет, этого мы не знаем. Пока не пробовали проникнуть в деревню. В таком случае... «Стоит узнать об этом самому», – проговорил я и, вперев взгляд Гвида, твердо произнес. «Я намерен освободить деревню и соплеменников, и мне нужны ваши топоры для этого. Вы готовы ко мне присоединиться?» Ответ мог быть только один, что вскоре и засвидетельствовала система. Доступно новое задание. Освободите деревню Сторм от орков. Выполните задание до того, как орки уведут пленных жителей из поселения. Внимание! От того, насколько быстро вы выполните миссию, зависит число жителей, которые не успеют употребить в пищу орки. Награда. Жители деревни Сторм добровольно присоединятся к вам. Штраф за промедление провал. Деревня Сторм лишится жителей. Гвид и его соратники покинут вас. Лишаться гномов Гвида его самого очень не хотелось. Впрочем, проигрывать я не собирался, а потому условия были справедливыми. Несчастным являлось лишь число противников. По результатам короткой беседы с новыми подчиненными стало ясно, что надеяться на нахождение еще каких-либо войск в округе не стоило. Кто мог спастись из деревни, уже собрался здесь. Правда, я видел отнюдь не всех членов отряда. Еще двое стояли на дежурстве, наблюдая за орками. К сожалению, только один из них был подготовленным воином. Ну и такое прибавление в радость. Сейчас, с учетом отряда Бардина, я был обладателем армии из десятка каз, одного арбалетчика и себя самого. Еще десяток простых гномов я намеревался использовать лишь в крайнем случае, в качестве резерва. Наполовину уступавшие каз в статах, не обладающие воинскими умениями, они бы стали просто смазкой для мечей орков. А ведь после победы каждый гном будет востребован. Ни один не окажется лишним. Однако, если считать только воинов, то их было мало для победы. По крайней мере, победы без существенных потерь. А значит, оставалось искать иные пути, помимо удара в лоб. Мой опыт указывал на то, что они должны существовать. Поддержав себя таким выводом, я пошел в сторону деревни, в направлении, которое мне указал Гвид. Впрочем, уже вскоре подсказки оказались не нужны. Орки, обосновавшиеся в деревне, ни от кого не скрывались. Они громко разговаривали, спорили из-за добычи, жрали и совершенно не думали о такой вещи, как наблюдение за местностью. Глядя на них, я неожиданно осознал, что в начале дня встретил едва ли не образцовых солдат орочьего народа, свято блюдущих дисциплину. Хотя виной нынешней расхлябанности врага была, разумеется, богатая для орков добыча, что вскружило им головы. И теперь оставалось решить, как использовать беспечность противника. Подобраться и атаковать всем отрядом? Как бы ни были заняты орки, подобное они пропустить не могли. Между зарослей и деревней оставалась значительная дистанция, да и смерть десятка другого врагов не избавит от оставшихся орков, лишь уменьшит проблемы. Даже стрелять издалека врагов с помощью двух арбалетов я не надеялся. Дождаться, когда они заснут? Прождать можно слишком долго. Возможно, орки вовсе решат уйти из поселения, захватив с собой пленных, посчитав, что поспать можно и в другом месте. А ведь я уже считаю пленных гномов своими подданными, которые должен обеспечить защиту. Да и задание от Гвида ясно намекало на такую опасность. Таким образом, следовало придумать иной способ, как ослабить орков. Пожалуй, стоит вспомнить, что я вообще знаю об этой расе. Первое, что приходит в голову – каннибализм. Жрут они и своих, и чужих. Дисциплины и тактики почти незнакомы. По крайней мере, это касалось юнитов низших рангов, таких, как видимые мной. Плохие ремесленники, плохие строители живут грабежами. Подчиняются силе. Кто самый сильный, тот у них и правит. К слову, чем-то схоже с демонами, хотя орки обороходятся без интриг. Либо вызывают на поединок, либо, что случается куда как чаще, вонзают топор в спину конкуренту. А ведь это идея. Если так подумать, то все единство противника завязано на вожде. Если его не станет, начнется дележка власти. А потому, убив шамана, я уничтожу не только сильнейшую боевую единицу, но и спровоцирую противника на резню в своих рядах. Особенно, если оставлю орочий след. Звучит логично. Нужно только реализовать эту идею. Тем более, что иных нет. Для начала я вынужден был обойти деревню по кругу, выискивая удобное место для проникновения. Там, откуда пришел я, было слишком уж много хисков, а в моем случае куда как удобнее была темнота. Ведь зрение гномов лучше приспособлено к мраку, нежели орочье. Нужное освещение наблюдалось на другой стороне деревни, в месте, где протекала река. Туда мне и пришлось направиться. Попутно удалось сделать одно важное открытие – найти руины, рядом с которыми мой перстень начинал светиться. Однако пока они были бесполезными. Требовалось сначала истребить орков, а уже потом основывать замок. Этим я и решил заняться. Вначале мне пришлось совершить рывок до ближайших домов по открытой местности. Никого из орков поблизости не оказалось, так что это перемещение осталось незамеченным. В самой деревне меня обступила благословенная темнота, связанная с тем, что захватчики, поленившись далеко идти, вырубили все росшие в селении кустарники, лишив места для приюта хисков. В результате деревня погрузилась в кромешный мрак, разгоняемый только светом костров. Стоило бы поблагодарить за это противника. Лучшего поля боя для гномов создать было попросту невозможно. Я данной возможностью воспользовался, прячась в темноте. В этот раз моим оружием был меч, позаимствованный в отряде Гвида, и уже вскоре он был испытан в деле. Клинок вскрыл горло, мешавшему пройти орку. Тело было в тот же миг затащено в пустое строение, оружие врага реквизировано, после чего путь продолжился, благо далеко идти не потребовалось. По словам Гвида, в деревне Сторм проживало около 120 гномов, умещавшихся в 30 домах. И для того, чтобы пересечь это селение насквозь, не требовалось много времени. Благо, никто меня более не задерживал. Встреченный орк был исключением, большинство его сородичей собрались в одном месте, на деревенской площади. Там же содержались и пленные, которые в результате сражения выжили в немалом числе, около 60, хотя стоило отметить, что большинство гномов были детьми и женщинами. Мужчины, скорее всего, предпочли умереть в бою. Жители селения находились прямо на земле. Копать под них яму никто не стал, что подтверждало версию о том, что орки не намеревались задержаться надолго. Но это и понятно. Зеленомордам не нравились замкнутые пространства, не нравилась темнота. В подземельях они чувствовали себя неуютно, и приходили сюда исключительно ради хорошей добычи. Цель их была достигнута, множество живого мяса захвачено, а потому, возможно, уже стоило возвращаться. Впрочем, сейчас пленные были не столь важны, а действительно значимым вопросом было местоположение шамана. На площади его не оказалось, и это означало, что он находился в одном из домов. Нетрудно догадаться, в каком. Шаман непременно должен был выбрать самое богатое строение, находившееся около площади. Иначе бы, как ему еще подчеркнуть статус? Подходящий дом можно было заметить невооруженным взглядом. Рядом с ним даже находилась стража, двое орков-швырятелей, бессовестно спавших на посту. А вот остальные орки предпочитали к обители шамана не приближаться, что было мне на руку. Для начала я взвел арбалет, вложил в него болт, после чего по широкой дуге направился к нужному дому. Путь мой пролегал по местам, скрытым от глаз орков, а потому быть обнаруженным я не боялся, по крайней мере до того момента, как оказался всего в 5 метрах от входа в жилище шамана, у стены. Пространство далее было открыто глазу любого желающего и хорошо просматривалось со стороны площади. А потому появиться там было риском, большим риском, особенно учитывая тот факт, что дверь в дом могла быть закрыта. Если окажется так, стук привлечет ко мне внимание 70 врагов и предупреди шамана, поставив крест на покушении и эффекте неожиданности. Но иного пути попросту не было, по крайней мере я его не видел. Шамана необходимо убить, ну а способ проникновения? Окна слишком узкие, чтобы пробраться через них. По крайней мере, если лезть с улицы. Другого входа в дом нет, а значит, требовалось рискнуть. Глубоко вздохнув, я еще раз бросил взгляд на площадь, а затем устремился к цели, не пытаясь соблюдать тишину. Двери я достиг за секунду и с силой рванул створки на себя, чтобы в следующее мгновение забежать внутрь, беря арбалет на изготовку. Однако в первой комнате стрелять оказалось не в кого. Я рванулся во вторую, чувствуя, как утекает отведенное время. На этот раз в дверь я ударил плечом, вложив всю злость, кипевшую в душе. И не прогадал, комната действительно оказалась заперта. Правда, толстые доски мой натиск остановить не смогли. Я влетел внутрь, наступая на щепки от расколотой двери, и в тот же момент поймал взгляд приподнявшегося на кровати шамана. Палец утопил спуск. Сразу выпустив из рук арбалет, выхватил топор и бросил его в шамана, а затем кинул еще один топор, недавно ставший моим трофеем. Болт защита шамана отразил успешно. Первый топор замедленно, отчего он лишь ранил противника, не убив. Однако следующий снаряд поставил точку в нашем коротком поединке, если, конечно, можно считать таковым убийство противника в постели. Впрочем, не было ни до моральных дилемм. Быстро подобрав с пола брошенный арбалет, я разбежался и прыгнул в окно, таранив его плечом. Во все стороны брызнули слюда, плечи мои зацепились за створки, а потом вместо красивого прыжка я вывалился из дома мешком, тяжело ударившись о землю. Но на не менее внимания не обратил и со всех ног бросился бежать к реке. Сзади меня раздавались крики, слышался топ ног, но это было уже не важно. Операция оказалась проведена, и теперь я действительно мог рассчитывать на победу. Победу без серьезных потерь, которую и желал. Я сидел на взгорке, поросшем кустарником, с которого открывался отличный вид на деревню Сторм, и удовлетворенно созерцал дело рук своих. К сожалению, добраться до этого места удалось только спустя час после убийства шамана, когда основные события, последовавшие за этой смертью, уже произошли. Но и без того виденное было прекрасным. Не эстетической стороной, уж точно не ей, но вид ослабевшего врага, в которого уже вскоре можно было вонзить кинжал, также замечателен. Если говорить конкретно, то сейчас орки готовили внеплановый пир, причиной которой стало появление скоропортившихся продуктов, в числе которых были шаман, еще полдюжины сородичей, причем не простых, а наиболее сильных, из оставшихся в отряде. Эта шестерка была из тех, кто возжелал возглавить орков ради получения большей доли добычи, но не преуспел, отчего и находился теперь в котле. На пост предводителя достался одному из швырятелей, которых в отряде осталось совсем немного. К сожалению, дежурь власти не затронул простых орков, но и без того результат оказался хорош. Теперь моей армии предстояло сражаться с многочисленным, но слабым отрядом, состоявшим в основном из перворанговых орков. И пусть соотношение 1:6 не давало расслабиться, в победу я верил. И остальные верили мне. Тан, вы желали вновь атаковать со стороны реки? Но ведь теперь враг будет нас там ждать, заметил Гвинт. Почти наверняка нет, возразил я. Орки не поняли, с какой стороны пришел диверсант и куда отступил. А даже если и смогли разобраться, то выставлять там один единственный караул не стали бы. Слишком далеко от площади, да и темно. Дозорные окажутся беззащитны перед нападением. Их можно будет снять, и никто ничего не заметит. Конечно, враги могли бы расставить караулы по территории деревни, выдав им факелы и поставив в видимости друг друга. Но это слишком сложные действия для зеленомордых, особенно тех, что остались в деревне. Я предположу, что они соберут все силы на площади и станут отличной мишенью для наших арбалетов. Должно быть, вы правы, Тан, без особой уверенности ответил Гвид. Но меня не интересовало его мнение. Я уже наметил план действий и без веских доводов не намеревался его пересматривать. Да и некогда было продумывать что-то новое. Требовалось встретить отряд Бардина. Через час вы должны быть готовы к выступлению. Проследи за этим, обратился я к Виду, прежде чем отправился в путь.